«Не зря же человек подавляет в себе некоторые мысли и рефлексы», — сказал он сухо, — «и старается держать их в тайне даже от себя самого. Если бы это было не так, что сделалось бы с нами? Ведь не только голос Божий наставляет нас. В минуты слабости мы слышим и иные голоса». Кардинал поднялся с кресла и начал ходить по комнате, сцепив руки за спиной. Он остановился у небольшого алтаря, на котором лежала открытая Библия, и поскреб корешок безупречно отполированным ногтем. «Вы имеете в виду, что этот мальчик — глашатай дьявола?» — спросил Шустер. «Я попросил бы вас, любезный брат, воздержаться от иронии. Киппенберг постоянно информировал меня о событиях в монастыре. 8 юных монахов нарушили обет, столько же покинули монастырь. Полдюжины позволяли себе богохульственные, мягко говоря, высказывания. Предположим, что причина всего этого мальчик, что он один в состоянии повергнуть целый монастырь в такое брожение. Да может ли это быть один?» Ривере прервал себя на полуслове. Вошел швейцарский гвардеец с серебряным ларцом и поставил его на стол под украшающим одну из стен гигантским распятием. Шустер пристыженно глянул на спасителя и вдруг подумал: «Этот окровавленный, страдающий бог, он же пугает людей. Почему бы не подыскать более человечный символ нашей веры?» «Вожделение само по себе безгрешно», — сказал он вслух. «Грешно наше отношение к вожделению». «Очень находчиво. Вас искушают лжеучения, Шустер?» «Единственное, что меня искушает и ввергает в сомнение, ваши, как вы их называете, планы». Кардинал снова поудобнее устроился в кресле. «А как вы объясните, что мальчик меньше, чем за полгода овладел органом не хуже, чем студент консерватории, играя ногами, и к тому же будучи совершенно глухим?» «Музыкальность — дар свыше. В Америке я видел, как дикари умудрялись за 4 дня выучиться игре на флейте. И вы считали это нормальным? Никогда не задавали себе вопроса, как же возможно, чтобы дикарь ни с того ни с сего начал играть на тромбоне?» Кардинал затронул его самую тайную струну. «Откровенно говоря, я никогда не понимал наши теологические установки в этом вопросе. Если позволите, ваше преосвященство, музыку создали и развили христиане, и те же христиане вдруг отрицают ее и подозревают в демонизме. Никогда не мог осмыслить этот парадокс. Средневековые монахи превратили песню в религиозный инструмент, разработали гармонию и контрапункт. Музыка стала неотъемлемой принадлежностью церкви, и в то же время, оказывается, она может в любую минуту, когда мы меньше всего ожидаем, обратиться против нас. На границе гармонии и чего-то еще музыка вдруг становится орудием дьявола, и никто никогда не объяснил мне, как происходит этот трюк. Может быть, вы попробуете меня просветить?» Кардинал вздохнул. «Мне говорили, что вы своеобразный человек, Шустер. Это ваша испано-немецкая натура. Чуть не сказал габсбургская. Хорошо. Сделаем вид, что я не слышал ваши рассуждения. Или просто не понял их, учитывая ваше происхождение. А у вас-то есть свое мнение по этому вопросу?» «Какому вопросу?» «Вы сами пытались как-то объяснить его так называемые дарования?» Шустер помялся. Что-то говорило ему, что не следует рассказывать слишком много о своих наблюдениях за мальчиком. «Нет», — сказал он, — «он, конечно, невероятно быстро выучился органной игре, если учесть, что у него не только слух отсутствует, но даже уши в чисто физиологическом смысле слова. Согласен, объяснить это трудно. Но поскольку никакого медицинского диагноза ему не ставили,